Все тот же второй день. Эта женщина вошла в мою жизнь совершенно случайно. Но совсем не случайно осталась в ней. Никогда не верил в судьбу. Ну кто, если не она, направила Николь в эту часть света на каникулы? Кто, если не она, подсунул ей рекламку с белыми песчаными пляжами и райским изобилием солнца? Она наехала колесом велосипеда мне на ногу, когда проходила мимо, и даже не смотрела в мою сторону. Эта нелепая случайность заставила ее посмотреть, и она увидела, а я почувствовал. Вот так всю жизнь пьешь соленые воды океана сперва с молоком матери, затем втихаря прогуливаешь школу, после вместо аперитива и дополнения к основному блюду, а потом влюбляешься. Всю жизнь в моем меню все было расписано лишь серфингом, океаном, кремом от загара и солью на мышцах. Но в ту секунду мне захотелось заказать другое блюдо — ее. Но Вселенная, видя шеф-повара, решила вычеркнуть ее из моего рациона. Меня разбудил какой-то шорох. К писку аппаратов удалось привыкнуть уже через пару часов бдения у постели Николь. А это было что-то новеньким. Я резко оторвал голову от края койки, куда прислонился вчера и уснул. Шорох. Ники пошевелилась. «Не хотела вас разбудить», — шепотом произнесла та самая вчерашняя медсестра, пробираясь к карте пациента, что вставлялась в кармашек у изножья кровати. «Моя смена заканчивается». Зашла посмотреть, как у нее дела. Ники не очнулась. Это всего лишь медсестра. Взяв карту, она стала сверяться с мониторами и что-то записывать. «Есть какие-то изменения?» Протерев глаза, спросил я. Глаза медсестры небольшие, светло-серые, почти прозрачные, но очень внимательные, посмотрели на меня с чувством вины. Этого чертового сожаления. Все по-прежнему. Я перевел взгляд на жену. Все внутри завяло, будто годами не видела солнца. Кожа Ники словно стала еще бледнее, местами даже чуть посинела, словно отходила от синяков. Перехватив мой отчаянный взгляд, медсестра чутко заметила: «Вам бы поехать домой и немного отдохнуть. Вы всю ночь спали в раскорячку». «А сколько времени?» За окном уже зияло солнце, распуская свои лучи буйным цветом. 8 утра. Поезжайте. За вашей женой присмотрят. Можете не сомневаться». «Не хочу оставлять ее одну», — повторил я то, что уже говорил родителям. Но уехать все-таки пришлось. После обеда желудок скрутило в спираль. Хоть я все же и запихнул в себя несчастную высохшую слойку, что принесла вчера мама, и запил холодным, словно сырым, кофе. К тому же самолет, на котором летели мистер и миссис Бауэр, приземлился полчаса назад в Кернсе, и они уже отправились в путь к порту Дугласа на арендованной машине. Нужно их встретить. Объясниться, принять на себя удар, утешить и получить утешение. Мы не часто с ними виделись из-за расстояния почти в 15 тысяч километров. Но некоторые из вороты судьбы сближают. Как жаль, что нас сблизило горе. Поцеловав Ники на прощание, я с ноющим сердцем сел в машину и поехал к дому, перебирая в голове варианты развития событий. Как заговорить с Эллен и Джонатаном? Как сказать самое ужасное, что они могли бы слышать в жизни? Как они отреагируют? Зальют меня слезами? Влепят пощечину? Обвинят в том, что не уберег их дочь, хотя обещал даже дважды? в момент, когда Ники прилетела с чемоданами и когда мы приносили клятвы у алтаря. Когда я подъехал к дому, возле него уже стояли две машины. Папин Форд с царапиной на правом крыле и темно-синяя Тойота Королла на арендованных номерах. Не успел я заглушить мотор, как из дома высыпалась кучка людей. Все с красными глазами и ошеломленными лицами. Кто-то будто смирился, а кто-то еще не мог поверить. «Джо, дорогой!» — бросилась ко мне миссис Бауэр. «Как же так?» Она упала в мои объятия, щекоча шею такими же густыми и игривыми волосами, как у дочери. Ники во многом пошла в маму. Те же прекрасные зеленые глаза, вьющиеся локоны, сдающиеся влажности Австралии. Аккуратный вздернутый носик и изящные руки. От Джонатана же ей достался стойкий характер, который тот хранил даже сейчас, в момент полнейшего отчаяния. Отстранившись, Эллен погладила меня по щекам, а в глазах читалось облегчение, что хотя бы со мной все в порядке. И в это мгновение я осознал, что не будет никаких пощечин и обвинений. Меня никто не винил, кроме меня самого. Все тот же третий день. «Делай свою чертову работу!» «Я делаю, но они как сквозь землю провалились». Мы кричали друг на друга в пустом коридоре, и эхо нашей злости путешествовало по палатам. Чарльз уже дважды заезжал в больницу поделиться новостями о ходе расследования, но делиться было почти нечем. Он не рассказал ничего нового, кроме того, что в первый день мне поведал Майло. Черный джип Чероки объявлен в розыск. И все на этом. «Неужели его никто не видел?» Немного остыв, спросил я. Как же тяжело дышать, словно из больницы высосали весь воздух. Всему виной страх и лютый гнев. «Свидетелей пока нет», — покачал головой офицер Берри. «Никто не обращался в полицию. Просмотр камер видеонаблюдения вдоль главной дороги тоже ничего не дал. Не такой-то у нас цифровой город. Но мы все же не в мегаполисе живем. Мне плевать. Надо найти их. Ники в коме уже третий день. Если ты этого не сделаешь, то я сам отправлюсь на их поиски и буду зубами землю грызть, но найду. И тогда уж правосудие будет на моей стороне». «Не делай глупостей, Джо», — строго наказал Чарльз и больно тыкнул пальцем мне в грудь, точно отпечатывая слова на моих костях клеймом. «Наказание за самосуд никто не отменял. Ты хочешь сесть в тюрьму, когда твоя жена очнется?» Все тот же четвертый день. Палата Ники оживала каждый день, но не она сама. Люди приходили, уходили, сменялись случайными гостями и теми, кто задерживался подольше. Кто-то из учеников Ники из соседних городов заехал проведать преподавателя с корзиной фруктов, которые некому было есть. Наши знакомые заходили с цветами или шариками, качали головой, говорили дежурные, как им жаль, и спешили подальше от обителей скорби. Оливер с мамой заехали перед тем, как уехать домой, и искренне пожелали моей жене выздоровления. Мы так и не выбрали парню доску. Но никто даже и не думал сожалеть об этом. Когда случается горе, на такие мелочи чувств не остается. Мимолетные встречи и быстрые прощания. Все эти приходящие заполонили палату букетами, которые завянут. Шарами в виде кенгуру или дельфинов, которые скоро сдуются. Фруктами и приготовленными блюдами под пищевой пленкой, которые скоро сгниют. Майло же оставался на несколько часов, к коротая со мной самое ужасное время в моей жизни. Он приносил кофе и что-то пожевать из соседней забегаловки или вагончика с хот-догами. Он не молчал и не щадил мои чувства, а развлекал беседой о пустяках, от которой становилось на несколько градусов легче. Мои родители держали оборону дома, однако заезжали трижды в день, привозили мне сменную одежду, зубную щетку и дезодорант. Подмывался я в туалете. Спал то в кресле, то на руках Ники. А вот Эллен и Джонатан поставили свою жизнь на паузу и дежурили вместе со мной, как оловянные солдатики, без жажды, голода и усталости. Раз пять в день заходил кто-то из персонала и проводил уже приевшийся ритуал. Брал карту, снимал показатели, проверяя реакции Ники. Делал записи и перед выходом робко сообщал. Никаких изменений. Все тот же восьмой день. На восьмой день заточение прекрасной души в обездвиженной плоти Ники перестало дышать. Ее и без того измученное тело подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, и теперь из ее рта торчала трубка. «Сейчас я вставлю эндотрахеальную трубку ей в полость рта», подробно объяснял доктор Келли, пока мы с родителями Ники стояли в ее ногах и наблюдали за этим действом, как за трагическим представлением. «А теперь закреплю ее специальными фиксаторами, чтобы она не сместилась и кислород постоянно поступал в организм Николь». Эллен тихо плакала, уткнувшись в даже не дрогнувшее плечо мужа. Хотя я видел, что тот тоже держится из последних сил. Кожа под глазами Джонатана стала словно совсем прозрачной, как рисовая бумага. Бессонница одолевала его так же рьяно, как его жену постоянные слезы. Они стояли обнявшись, и я ощущал себя лишним кусочком мозаики. Не сводил глаз с любимой женщины, которую на моих глазах превращали в овощ. В нашу первую встречу эта женщина не побоялась последовать за незнакомцем черт знает куда. Такой решительной она была. Во второе наше свидание нырнуло в лазурную воду у рифов. Еще до того, как я подал знак, такой безбашенной порой она была. Во время ужина в морском ресторане Его Величества Краб смеялась так звонко, что вино пошло носом. Такой веселой она была. Ники была такой, что всех слов мира на всех языках не хватит, чтобы ее описать. А теперь ее пичкали капельницами, лекарствами и датчиками, как рождественский пирог начинкой. Я глядел на этот живой труп и сам себя ненавидел за то, что думал о ней в прошедшем времени. Ведь Ники не была. Она все еще оставалась. Все тот же девятый день. Всю неделю передавали, что с Индийского океана на нас движется тропический циклон. И только сегодня он добрался до Мосмана. С ночи больницу заливали ливни. Окна шатал ветер, но заявленного шквала не предвиделось. У нас случались ураганы, уносившие прибрежные города в океан, но сегодня хотя бы одна беда обошла нас стороной. Я съездил домой, чтобы помочь родителям укрепить оборону, но деревянные ставни не пригодились. Вернувшись в больницу, я весь день успокаивал Ники, поглаживая ее по лицу, по той ее части, что не скрывали маска и трубка. Она всегда боялась гроз и того, что однажды нас настигнет природная катастрофа, которых она не видела в Новом Орлеане. Но все обошлось, и от моего баюкающего голоса наверняка ей снились солнечные ванны, но никак не ураганы. Все тот же 14-й день. Аппарат ИВЛ теперь занимал свое почетное место в изголовье кровати рядом с другими бездушными машинами, отмеряющими последние минуты жизни моей прекрасной жены. Он не только насильно вкачивал кислород в легкие Ники, но и измерял давление, объем воздуха, частоту вдохов и выдохов, уровень кислорода, так что медсестры проводили в палате чуть больше времени, записывая новые столбики показателей. Перед уходом домой доктор Келли совершал свой вечерний обход. Ровно в 7, как по будильнику. 13 дней подряд он пожимал нам плечи и советовал ждать. Только сегодня все изменилось. «Мистер Харвелл, мистер и миссис Бауэр». Слишком уж официально начал он, погладив усы от смущения. «Я понимаю, как это тяжело. Но вам пора подумать о том, что скоро вашу жену и дочь придется отключать от аппаратов». «Что?» — ахнула Эллен, прикрывая рот рукой. «Что вы такое говорите? Разве нет никакой надежды?» Мистер Бауэр отвел глаза, точно думая: «Взгляни на нее, Эл. Какая тут надежда?» «Но кто мы без этой надежды? Без веры в лучшее, без мечтаний о будущем? Если Ники пока не может надеяться, верить и мечтать, то я стану за нас двоих». «К сожалению», — скорбно заговорил доктор Келли, «опять это чертово «к сожалению». Показатели Николь остаются неизменными. Это нехорошо». «Но и неплохо, так?» — не могла смириться теща. «Ей не становится лучше». «Ну и хуже не становится». Мы трое промолчали в ответ, думая об этой пластиковой трубке и устрашающему движению помпы в аппарате вентиляции легких. Как его назвать, если не ухудшением? «Она не может дышать самостоятельно, Эл», — мягко подсказал Джонатан, раз уж доктор не нашел пока слов отстоять свою точку зрения. «Ну и что? Люди выходят из комы через недели и даже месяцы». Эллен вскочила со стула, всколыхнув надутого дельфина, и всплеснула руками. «Какой? Самый долгий срок, после которого люди возвращались к жизни». Прищуренные глазки моей тещи уставились в сметенное лицо доктора Келли. Тот помялся немного, так и видя, как скорее выходит из палаты и сбегает куда подальше. «Был уникальный случай, когда женщина вышла из комы после 27 лет». «27 лет». Услышав это, миссис Бауэр будто сама сдулась. Не ожидала, что ее дочь может прийти в себя, когда ее самой уже может не оказаться в живых. «Выходили и после 19 лет комы», — продолжал доктор Келли, ухватив внимание Эллен. «Но вы должны понимать, что, находясь так долго без сознания, атрофируется не только тело. Даже если Николь удастся выбраться, уйдут месяцы или годы на восстановление ее двигательных функций и функций мозга. Она будет заново учиться ходить, говорить, а может и вовсе никогда не восстановится. Потеряет память и...» «Довольно», — подняла руку Эллен. «Прошу вас, хватит». «Простите, я просто пытаюсь вас подготовить». «К тому, чтобы убить нашу дочь?» — хмыкнула мама Ники и тяжко опустилась обратно на стул. «Простите, конечно, но к такому нельзя подготовиться». Доктор Келли просто мечтал оказаться где-нибудь подальше отсюда. Он поджал губы, как бы соглашаясь, а потом словно поклонился и еще раз принес свои извинения. Когда дверь за ним тихо закрылась, мы втроем остались сидеть напротив постели дорогого человека и смотреть на нее, словно в пустоту, не слыша писка мониторов, не видя, как насос наполняет легкие. Ты правда хочешь, чтобы наша дочь провела 20 лет вот в таком состоянии?» — надрывно спросил мистер Бауэр. «Не знаю, Джонатан. Я уже ничего не знаю. Но здесь не нам решать». Они одновременно повернулись ко мне. «Джо, чего бы ты хотел?» «Оставить жену годами страдать в состоянии полумертвеца или окончательно ее убить?» «О таком не спрашивают. И что на такое отвечают?» Но я еле-еле выговорил. «Я бы хотел, чтобы Ники жила». Все тот же 18-й день. «Что тебе снится? О чем ты думаешь?» — говорил я с Николь, пока ее родители вышли в буфет и оставили нас одних. «Редкие минутки, когда я мог побыть с женой наедине. Надеюсь, ты видишь нашу дочку, малышку, похожую на тебя, с такими же мягкими волосами, на которых оседает соль». Слезы сами собой катились по щекам и мочили простынь, но я даже не замечал этого. «Я помню, тебе нравилось имя Эмма. Если бы у нас родилась девочка, я бы назвал ее так. Но у нас еще будет дочка, правда? Когда ты очнешься? Тебе стоит лишь очнуться, черт возьми». Печаль вдруг сменилась гневом. Я вскочил и смахнул вазу с какими-то белыми траурными цветами на пол. Осколки долетели до дверей. Вода расплескалась лужицами, а цветы упали на холодный пол, согнув свои головы от обиды. Так легко что-то ломать, когда ломает тебя. Утром заходил доктор Келли и не сообщил ничего нового. Без изменений. Никто не сообщал ничего нового. Ни врачи, ни медсестры, ни новостные порталы, ни Чарли. Он пару раз звонил, обещанно отчитаться о проделанной работе, но убийцы моей жены так и остались на свободе. «Прости, что расклеился», — произнес я, садясь рядом с Ники. «Просто не могу смотреть на тебя такую. Я всегда думал, что меня не сломать, что я всегда найду выход. Но теперь не знаю, что делать. И мне надо, чтобы ты очнулась и сказала мне, слышишь?» Но если Ники и слышала, то виду не подавала. С каждым днем ее лицо словно суровило и хмурилось. Но когда я говорил об этом доктору, тот лишь отмахивался. «Вам так кажется». Ники торчала в своей тюрьме без шанса на досрочное освобождение. Только лицо ее порой становилось еще более напряженным. Будто снились ей не радужные рифы, а что-то страшное. Словно день за днем она с чем-то сражалась и никак не могла победить. Какое из этих сражений станет для нее последним? Все тот же 20-й день. Ноги сами несли меня по парковке, а глаза еле замечали дорогу. Всего один звонок. Два коротких слова, и я помчался, как умалишенный. Чуть не врезался в столб, отъезжая от больницы, и чудом добрался до места назначения. Полицейский участок Мосмана. Не такое заброшенное местечко, как вотчина Чарли у нас в Порт-Дугласе. Здесь роились люди, занятые своими делами. Гражданские писали заявления. Люди в форме кропотливо трудились над чем-то. В этом хитросплетении коридоров и кабинетов я чуть не заплутал, но старый добрый офицер Берри сам вышел мне навстречу. «Это правда?» Запыхался я, чуть не свалившись на него всем телом. «Да, Джо», — улыбнулся Чарльз, хоть и не весело. «Их поймали. Ты нужен здесь для опознания». Те самые два слова, что привели мою задницу сюда. О том, что полиция готовит операцию, я знал еще вчера. Чарльз лично пришел в больницу и сообщил об этом в палате при всех. Так первая радость поселилась в наших сердцах. «Поступил звонок от свидетелей», — возбужденно рассказывал офицер Берри, пока Джонатан сжимал руку Эллен, а я хватался за стену, чтобы не упасть от утешения. «Похоже, джип видели в Крейгли. Сотрудники в гражданском прочесали окрестности и обнаружили джип Чироки возле старой рыбацкой хижины в чаще леса. Сомнений не остается. Это те, кто...» «Сбил вашу дочь. Твою жену. Порой не все слова должны быть сказаны. Некоторые должно усопнуть в молчании». «Я не должен быть здесь и рассказывать вам это», — продолжал Чарли. «Но я просто не мог этого не сделать, Джо. Я ведь обещал». «Я ценю это, Чарли. Очень ценю. Можно было и не надеяться, что мне позволят принять участие или хотя бы понаблюдать за тем, как отряд полиции накроет тайное жилище грабителей Квинсленда и мучителей моей Ники. Оставь это нам, приятель». «Возьми этих уродов, офицер». Сквозь зубы, словно перетирая муку через сито, процедил тесть, на что Чарли кивнул, дав еще одно обещание. Мне показалось, что даже кожа Ники порозовела, а хмурые складки на лбу разгладились утюгом облегчения. Что бы ни говорила медицина своим научным языком и множественными экспериментами, во мне крепла уверенность, она все слышит. Даже с глубины своей комы, даже с расстояния своего бессознательного. И она знала, что есть кому понести наказание за то, что с ней стало. Перед тем, как выйти из палаты, Чарли дал третье обещание. «Как только тебе можно будет вмешаться, я сообщу». И он сообщил. «Потому я бросил все и помчался 3 километрами севернее, пропустив 3 красных сигнала светофора. Увидев офицера Берри, словно возмужавшего за день, в своей форменной рубашке с коротким рукавом и уставшим видом, я бросился ему на шею и обнял так крепко, что пара его костей хрустнула. «Спасибо тебе!» Чувства рвались водопадом. «Спасибо, мужик, за то, что поймал их. Где они?» «В комнате для допроса. Ждут, когда из них вытянут всю информацию о каждом ограблении и о сбитой женщине, о Нике. Обо всем, Джо. Будь уверен, они заговорят». «Тогда зачем я здесь?» «Идем со мной». «Неужели Чарльз закроет глаза на правосудие и даст мне сломать пару челюстей? Даст отомстить за жену так, как она того заслуживает». Однако допросная оказалась позади. Чарльз провел меня в следующую комнату, где не было ничего, ни стола, ни шкафов, ни людей. Только стекло, за которым стояли трое под надзором какого-то копа. Наручники сцепляли их запястья, а цепи переплетали между собой лодыжки. Попробуй хотя бы один убежать, потащил бы всех за собой. Хотя под бдительным оком стража вряд ли бы они попытались хотя бы взглянуть на выход. «Это они?» Мой голос превратился в рычание. «Да, Джо. Колум Дейли, Ной Палмер и Кэсси Мэннинг. Мне нужно, чтобы ты внимательно взглянул на них и сказал, узнаешь ли ты кого-нибудь? Видел ли ты, кто был за рулем в тот день?» Кулаки сжались в тяжелые глыбы. Я водрузил их на стекло, оставляя следы и прибавляя местной уборщице работы. Я глядел на эти лица и не видел ни одной знакомой черты. Никакого узнавания. Только ярость, только боль. Они не могли меня видеть, но будто сжигали одним своим присутствием. Я и машину-то увидел только, когда они уже скрылись за поворотом, — сказал я. Я не знаю, Чарли. Я не видел никого из них, но с радостью выбил бы дурь из каждого и добыл признание. Это уже наша работа. Ладонь тяжело шлепнулась на мое плечо. Я просто хотел показать тебе, что больше они никого не ограбят и никого не собьют, что они поплатятся за все грехи, и что ты теперь можешь спать спокойно. Я бы мог, если бы только Ники открыла глаза и заговорила, если бы только она пришла в себя от таких хороших новостей, и все было бы как раньше, вопреки травмам и ее состоянию. Выйдя из полицейского участка, я еще полчаса сидел в машине, крепко сжимая руль и смотрел в одну точку. Не мог думать ни о чем другом. Не мог завести мотор и пуститься в путь. Думал, как только их поймают, мне полегчает. Но облегчение оказалось призрачным и мимолетным, как акулий плавник в волнах. Когда я все же прибыл назад в больницу, вокруг Ники столпился медперсонал, а ее родители прижались к дальней стеночке и слились в объятии. Эллен рыдала навзрыд. Джонатан вжимал ее в могучие для своего возраста плечи и гладил по голове. Мониторы сошли с ума и верещали о чем-то нехорошем. Вместо зигзагов на экране змейкой тянулась прямая линия. Сердце моей жены останавливалось, и пять пар рук пытались заново его запустить. В январе ртутный столбик термометра добегает до 30. Но сегодня Мосман словно зажаривали на огромной сковороде. Только в палате Ники стоял лютый мороз, а руки ее отдавали льдом. Кожа посинела еще больше. На шее и груди проступали вены. Ники словно исчезала у нас на глазах. Словно она узнала, кто ее сбил, и решила, что больше не стоит мучить нас и мучиться самой. Она выполнила свое предназначение и была готова покинуть этот мир. Но мы не были. Как только сердце Николь снова забилось, доктор Келли и его группа поддержки отступили. Медсестры подшаманили что-то с аппаратурой и друг за другом вышли из палаты. Доктор же никуда не спешил. Кивком подарил свое разрешение, чтобы я подошел и обнял жену. И только потом заговорил. Николь резко стала хуже. Даже удивительно, что она столько времени держалась в стабильном состоянии. А потом вдруг... Он замолчал и потер усы, как делал всегда, если ему предстоял непростой разговор. Она увядает и будет становиться только хуже. Ее мозг никак не реагирует, он умирает вместе с ней. Я повторюсь, вам надо подумать о том, чтобы отключить Николь от аппаратов. Поверьте, время пришло. И сколько бы его ни оттягивали, ничего не изменится. Нет, так нельзя. Нельзя. Мы не успели толком пожить и насладиться друг другом. Не успели поделиться всей любовью, что жила в нас. Не слетали на Фиджи. Не обустроили детскую. Не побыли родителями. 10 лет пролетели минуты, и, о боже, как же она коротка. Меня рвало слезами на части. Но я не мог плакать на глазах у Эллен и Джонатана, на глазах у доктора Келли и, главное, перед самой Николь. Она должна видеть, что я ее отпускаю, что здесь ей будет хуже, чем где бы то ни было там. Мы с родителями Ники переглянулись из разных концов комнаты. На этот раз никто не возражал.